Глава 17. Дезире. В субботу вечером мы были приглашены к Бенгту Йорану и Вайлет отмечать новоселье. Естественно, я оценила тонкий намек. Раз я сюда переехала, значит, и устраивать новоселье следовало мне. Никуда не денешься. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре, раз уж этой парочке предстояло стать моими ближайшими соседями на протяжении необозримого будущего. Я купила в городе букет гвоздик. Сама я их терпеть не могу, но они-то об этом не знают. С моей стороны, это была акция немого протеста, понятная одной мне. Вайлет пришла в такой восторг от этих чахлых стебельков, словно ей подарили цветы из райского сада. По всей видимости, не я одна решила сделать над собой усилие в этот вечер. На мой взгляд, я была одета простенько, но мило. Брюки и красивый кашемировый свитер. Я даже причесалась по случаю. Но когда мы собрались выходить, Бенни как-то забеспокоился. «Ты что, переодеваться не будешь?» — промямлил он. «Переодеваться? Это еще с какой стати? Мы же не на вручение Нобелевской премии идем». Только увидев Вайлет, выреженную в платье с серебряной вышивкой и в туфлях на высоких каблуках, я поняла, что он имел в виду. На один макияж у нее должно быть ушло не меньше времени, чем у меня на покраску коридора на втором этаже рябиновой усадьбы. Сразу было видно, что это наряд не на каждый день. Бенгт Йоран как-то заметно оживился и даже попытался ущипнуть ее за задницу, когда она проходила мимо с заставленным тарелками под носом. Правда, попытка не увенчалась успехом. Вайлет отличалась солидными формами, и это было все равно, что попытаться ущипнуть баскетбольный мяч. Еда была потрясающая. Но застольные беседы нагоняли на меня такую скуку, хоть плачь. Сначала Бенгт Йоран и Бенни посетовали на бурелом и валежник на своих лесных участках. Затем заспорили, когда лучше охотиться на лосей, а потом принялись обсуждать охоту на птиц. Долго. Никому из них даже в голову не пришло вовлечь нас с Вайлет в разговор. Когда дело дошло до кофе и фантастического домашнего шербета с вишневым вкусом, за столом на мгновение воцарилась тишина. Вайлет повернулась ко мне и с гордостью сообщила, что теперь продает косметику, получая проценты от продаж. Тут я поняла, в чем секрет ее искусного макияжа. Она же, можно сказать, демонстрирует товар лицом. «Это называется сетевой маркетинг», — продолжала она. «Берешь домой кучу пробников, а потом приглашаешь в гости подруг и им продаешь. Они-то тоже раньше... да ладно. Короче, решила подработать на дому. Там было из чего выбрать. Бенгт Йоран вообще хотел, чтобы я секс-игрушки продавала». При словах «секс-игрушки» Бенгт Йоран встрепенулся и радостно затявкал, как ищейка, взявшая след. Он мгновенно включился в разговор, спросив, какие секс-игрушки я предпочитаю. Наконец-то его заинтересовало мое мнение. «Конечно же, анальные шарики!» — воскликнула я. «А видел бы ты мою коллекцию фалоимитаторов? Лучше всего двойные. Ну, а ты случайно не пользуешься кольцом для пениса?» В комнате повисло молчание. Бенгт Йоран сидел с таким видом, будто его протаранила торпеда, а Бенни смотрел на меня во все глаза. Я ему подмигнула. «Может, еще кофе?» — нарочито бодро предложила Вайлет. Весь остаток вечера мы с ней проговорили о всяких там лютиках-цветочках. Правда, развлечения ради я пару раз вернула садомаза вместо садоводства, выдав это за случайную оговорку. Бенни каждый раз так и подпрыгивал на стуле, хотя с виду был увлечен разговором с Бенгтом Йораном о разных типах зимней резины. Но больше всего меня насмешило признание Вайлет, что ей хотелось бы научиться насылать ПМС на своих врагинь. По дороге домой Бенни был неразговорчив. В конце концов он пробурчал. «И когда это тут только успела стать таким экспертом по секс-игрушкам?» «Да как-то уснула перед телевизором, а проснувшись, открыла для себя на редкость широкий ассортимент телемагазина», — ответила я. «Ты же прекрасно знаешь, что сама я ими не пользуюсь. Разве я когда-нибудь просила тебя привязать меня к спинке кровати? Или пыталась запихнуть тебе какую-нибудь пластмассовую хрень в задницу? До тех пор, пока у меня есть десяток шустрых пальчиков и ты. Анонимная служба товары почты мне ни к чему». Правда, меня так и подмывало заказать вибратор под названием «Бионик Техномастер». Можно было бы повесить его на моем рабочем месте в качестве инсталляции. Так я болтала всю дорогу. Бенни все больше помалкивал и, казалось, совсем меня не слушал. «Ты была не очень-то любезна», — произнес он наконец. «Я, конечно, понимаю, что ты считаешь их неотесанной деревенщиной. Не спорь. Да и ради бога, мне самому порой бывает с ними скучно. Но, думаю, со временем ты переменишь свое мнение». Мне стало немного стыдно, и я попыталась сменить тему разговора. «Ты им рассказал, что у нас будет ребенок?» «Да как-то язык не повернулся. Понимаешь, они не могут иметь детей. Иногда мне кажется, что именно поэтому Бенгт Йоран так сдвинут на сексе. Это он хорохорится. Все пытается хоть как-то доказать, что он настоящий мужик». Тут мне и вовсе стало стыдно.